Свеча нагорела, портреты в тени. Сидишь прилежно и скромно ты. Старушке зевнулась, по окнам огни прошли в те дальние комнаты. Никак комара не прогонишь ты прочь, поет и к свету все просится. Взглянуть ты не смеешь на лунную ночь, куда душа переносится. Подкрался, быть может, и смотрит в окно, увидит мать, догадается. Нет, верно, у старого клена давно стоит в тени, дожидается. 1862 год.